Часть 37. Брейн вышел на воздух и вдохнул прохладный, напоенный лесными ароматами вечерний воздух. Чем-то ему здесь все напоминало его родной мир. А с другой стороны, он все еще находился в краях варваров, то есть практически таких же людей, как и он. Брейн шел по широкой тропе к голубоватому дому у перекрестка, чтобы свернуть на свою улицу. Быстро темнело, и чем темнее становилось, тем прозрачнее казался воздух в этом заповедном и заброшенном месте. «Займусь этим кодом, а потом навещу Саманту», — подумал Брейн и даже представил, как они будут идти к нему по студенному парку, и это будет походить на какие-то романтические приключения его юности. За этими мыслями он не заметил, как миновал скрытые сумраком пустующие коттеджи и, наконец, добрался до своего, с выкошенной во дворе травкой. Поднялся по скрипучему крыльцу и, открыв дверь ключом, оказался в знакомой гостиной. Включил свет и, оглядевшись, заметил, что во время его отсутствия прибор не работал, и некоторые из штифтов вернулись. Забытая книга на полке камина, прежде ее здесь не было. Недопитая бутылка вина на подоконнике и пара бокалов. «Интересно, можно ли снять отпечатки с бокалов призраков?» — подумал Брейн, проходя к столу. Здесь все оставалось без изменений. Штифты были не дураки и устраивались на периферии, где их не сразу можно было заметить. Брейн не сомневался, что они наводнили дальнюю спальню и ванную комнату. Туда редко кто наведывался. Он сел за стол, запустил собранный терминал и стал ждать, когда загрузятся присланные для проверки массивы. Можно было снова включить прибор для борьбы со штифтами, более слабый, который принес майор. Но Брейн решил дать возвратившимся штифтам утвердиться, чтобы затем ударить по ним наверняка. Наконец открылись массивы. Они были закодированы, кто бы сомневался. Впрочем, это не стало для Брейна проблемой. Главным для него была структура алгоритмов команд, а она оставалась открытой. Сперва попытался проскочить по-легкому и запустил стандартный редактор. Тот, разумеется, не нашел никаких ошибок, ведь до Брейна тем же редактором здесь перепахали все не один раз. Тогда Брейн почесал в затылке и стал придумывать схему ловушки, чтобы, используя разные редакторы и роботов-программистов, вычислить то место, где имеется тактическая программная ошибка, безупречный код программной строки, выдающий тупую команду. Работа не шла, сказывалось дневное напряжение. Брейн отодвинулся от терминала, помассировал лицо и, оглядевшись, не нашел того, что искал. А именно письменного стола или старинного бюро, где нашлись бы бумага и карандаши. Поднявшись, он прошелся по гостиной и, ничего не обнаружив, отправился на кухню, где также заметил перемены. Постояв пару секунд в проеме двери, Брейн принялся выдвигать бесконечные ящики кухонных шкафов и вскоре нашел, что хотел. Пачку нафтобумаги безупречной белизны и набор необиевых фломастеров, срок годности которых, судя по этикетке, истек давным-давно. Однако чутье подсказывало Брейну, что фломастеры в порядке, ведь необиевые батарейки могли служить и 100 лет. Брейн оказался прав. И выбранный им синий фломастер заработал, едва он его встряхнул, поплевал на жало форсунки и ударил пару раз о край стола. Сначала слабо, потом лучше, необиевый фломастер стал подавать чернила. И, набросав для пробы пера в эскизном стиле обнаженную женщину, Брейн принялся рисовать схему тактической ловушки. Однако женщина получилась у него слишком хорошо и все время отвлекала, поэтому он смял лист, отшвырнул в угол и взял чистый. Работа пошла. Брейн рисовал все новые и новые принципиальные схемы, состоявшие из квадратиков, прямоугольников, ромбов, соединенных линиями и стрелочками. В какой-то момент у него зачесалась спина. Обычно это свидетельствовало о том, что решение близко. Тогда Брейн сходил на кухню, разогрел в мейдере какой-то десертный картридж и вернулся с ним в гостиную. Пару раз клюнул просроченный пудинг, изрисовал полдюжины листков и, наконец, получил нужную схему. Смахнул все ненужные листки и фломастеры, придвинул терминальный экран и принялся набивать в программном виде придуманную схему ловушку. Закончил с последней строкой. Проверил последовательность подключений программных средств и, выждав пару секунд, запустил систему. Не прошло и минуты, как были найдены 2 ошибки. Брейн зафиксировал их, чтобы передать специалистам Корсака, и, отодвинувшись от стола, перевел дух. Теперь оставалось самое приятное — отправиться к доктору Нильсон для необходимых процедур. Брейн прикрыл глаза, решив, что спать не будет, а лишь покемарит пару минут, а потом встанет и пойдет, куда собирался. только пару минут. Эта гонка за багами утомила его. Только пару минут.